Глава 3. «Матери, не говори ничего!» — наставительным тоном вещал через плечо отец, торопливо шагавший куда-то вдоль металлической оградки, покрытой слоем потрескавшейся краски. «Она слишком тебя опекает, поэтому ты и болеешь постоянно. Не знаю, как у вас в школе, но в лагере парень со справкой освобождения от визры — это третий сорт, который не брак, конечно, но сам понимаешь». Он свернул во двор между двухэтажными белыми домами. «Что понимаю?» — буркнул я, засунув под дурацкие лямки ладони целиком. «Что если ты будешь все время сидеть на скамейке запасных, пока остальные ребята гоняют в футбол, то ни одна девчонка на тебя даже не посмотрит. Понял, нет?» Лицо отца стало злым. «Если ты пробежишь стометровку хуже всех, то тебе посочувствуют и забудут. А вот если ты начнешь всем рожи справкой своей тыкать, то тебя все сторониться начнут. А тебе надо это? Вот скажи, тебе это надо?» «Не-а», — я помотал головой. «Вот». Отец остановился перед крыльцом серого трехэтажного строения, на козырьке которого большими синими буквами было написано «Поликлиника». «Так что помалкивай, сейчас говорить я буду. А если спросят, говори, что здоров. Понял?» Я кивнул. В вестибюле поликлиники царила гулкая пустота. Пустующие два ряда вогнутых сидушек, изобретатель которых наверняка варится в особом адском котле с врезающимся в разные места бортами и скользким дном. Закрытая молочным стеклом регистратура с тремя окошками, деревянная катка с деревом и неуловимо витающий дух хлорки. Я даже глазам своим не поверил. Советская поликлиника? А где очереди до соседнего квартала? Детские воспоминания мне рисовали совсем другие картины. Бесконечные толпы каких-то толкущихся бабок, орущие мамаши с младенцами, несчастные, замордованные дети. Настолько удивился, что даже не побоялся рот открыть. «А почему так пусто?» «Так воскресенье же», — хмыкнул отец. «В Железке всегда так по выходным». «Железка, железнодорожная поликлиника», — догадался я. А отец тем временем сунул голову в окошко регистратуры. «Девушки-красавицы, дело жизни и смерти!» — весело сказал он. «Дежурный врач в каком кабинете принимает?» «В четвертом!» — раздался откуда-то издалека женский голос. «Ой, спасибо, девушки!» — сладким голосом пропел отец. «Приятного аппетита вам! На обратной дороге шоколадку занесу!» Он энергичной походкой пошагал направо. Я плелся за ним и смотрел под ноги. На серый пол с вкраплениями белых камешков. А вспоминал почему-то, как я первый и единственный раз летал с родителями в Ялту. А там и в асфальт, и в стены домов вмурованы ракушки. И когда никто не видит, я пытался их выколупывать. Безуспешно, разумеется. Не знаю, почему вспомнил. Освободить мраморную крошку из бетона мне никогда не хотелось. «Можно?» Отец сунул голову в приоткрытую дверь четвертого кабинета. В кармашке из оргстекла белел листочек с буквами, обведенными по трафарету. «Лифарь Людмила Васильевна». Отец повернулся ко мне и махнул рукой. «Заходи, Кирка». Кабинет был крохотный, чуть больше ширины трехстворчатого окна. За столом сидела дамочка средней молодости с невыразительным лицом рыбы в анфас. Сначала она посмотрела на отца своими круглыми прозрачными глазами, потом на меня. «Людмила Васильевна, милая, выручайте!» Отец бросился к столу и сложил молитвенно руки. «Парня в лагерь отправляем, а у нас дома кран прорвало, пока чинил весь вымок, а справка в кармане лежала». «Обратитесь в свою поликлинику», — она говорила, а я следил, как шевелятся ее рыбьи губы и не шевелится все остальное. «Что же вы справку в кармане держали, когда кран чинили?» «Людмилочка Васильевна, так отправление уже через час, а у нас дежурные только с 10, — взмолился отец. Лицо его стало трогательно беспомощным, как у бродячего щеночка. «А мне на 3 суток заступать! Спасите уж нас, растяп этаких!» Круглые глаза посмотрели на меня. Потом вернулись обратно к отцу. Кажется, на рыбьем лице докторши появилось что-то похожее на сочувствие. «Хронических болезней нет?» — спросила она, потянувшись куда-то вниз. «Здоров как конь!» — просиял отец и хлопнул меня по плечу. «Хоть завтра в космонавты! «Имя, фамилия, год рождения?» — монотонно спросила она, положив перед собой сероватый бланк размером не больше А6. «Крамской Кирилл, 1966-й», — затараторил отец. «Так карточки же у меня нет. Что я про прививки напишу?» В голосе ее снова зазвучали сомнения. «Напишите, данных о прививках нет, и все тут», — сплеснул руками отец. «А если не примут с такой?» Докторша все еще медитировала на бумажку. «Ну, если не примут, тогда придется мне завтра отгул брать и 2 часа на электричке потом пилякать». Лицо отца снова стало несчастным. «И потом еще 1 час по лесу пешком». «Ладно», — белый колпак докторши качнулся вперед. Видимо, такая горячая забота отца за сына растопила, тронула ее рыбье сердце. «Как еще раз его фамилия?» Отец выхватил из пальцев врачихи вожделенную сероватую справочку, а другой рукой подвинул к ней по столу плоскую темно-синюю коробочку с белой балериной и надписью «Вдохновение». «Это вам, Людмила Васильевна. Чайку попьете как-нибудь». «Это вы мне взятку, что ли, даете?» — возмущенно спросила врачиха. «Помилуйте, какая же это взятка?» — всплеснул руками отец. «Мы же с вами и так полюбовно договорились. Это презент, Людмилочка Васильевна. Могу я, в конце концов, просто так, без повода, подарить красивой девушке шоколадку?» «Ну, спасибо». Она сначала медленно придвинула жутко дефицитную шоколадку к себе, а потом быстрым движением спрятала ее в ящик стола. «Печать в регистратуре поставить не забудьте. Кушайте на здоровье». Отец попятился, ухватил по дороге меня за ремешок на рюкзаке, и мы вышли из кабинета. «Так, вроде еще не опаздываем». Отец снова посмотрел на часы и устремился к выходу. В дверях нам встретилась уже целая процессия родителей с детьми. Не то им тоже срочно понадобились справки в лагерь, не то не повезло заболеть в самом начале лета. Народу рядом с автобусами прибавилось, а суета из бесполезно хаотичной стала деловитой. Кучкование теперь происходило вокруг локальных центров в виде строгого вида тетенек со списками. На лобовом стекле автобусов появились таблички с названиями разных лагерей. «Так, вы у нас кто?» Из толпы выпорхнула дородная невысокая женщина в белой футболке, шортах и пионерском галстуке. Хотя пионеркой по возрасту она быть никак не могла. «Путевки ваши где?» Изучив протянутую отцом картонку, престарелая пионерка повернулась куда-то к толпе. «Анна Сергеевна!» Ее голос перекрывал шум толпы, будто она орала через усилитель. «Анна Сергеевна, я нашла твоего потеряшку!» Потом она снова повернулась ко мне. «Кирилл, тебе вон к тому автобусу. Видишь, там табличка, второй отряд. Высокий парень держит. Шагай туда. А вы, папаша, можете идти домой. Кирилл уже взрослый, он и сам справится». Она сунула мне в руки путевку и только что полученную у рыбодокторши справку и задала импульс в нужном направлении. Я оглянулся на отца. Тот помахал мне рукой, хитро подмигнул, развернулся и пошагал в сторону того же стеклянного павильона «Снежинка», где мы с ним уже были. Ну да, а что рассусоливать-то действительно? Сейчас он накатит полстаканчика червивки на счастливую дорогу и будет считать свой отцовский долг выполненным. Я начал протискиваться через толпу в том направлении, куда указала бойкая тетя в пионерском галстуке. Какая-нибудь старшая пионервожатая? Или еще что-то такое? Ох ты ж! И тут я понял, что довольно плохо помню все эти правила. Когда я в школе учился, меня успели еще принять в пионеры. Но потом это как-то быстро и бесславно закончилось, что не успело врасти в подкорку, как у кое-каких моих старших товарищей. Я не помнил текст гимна СССР. Из всяких там пионерских песен мне в голову приходила только какая-то дурацкая переделка. «Взвейтесь кострами, бочки с бензином, мы пионеры, дети грузинов». А еще ведь есть какие-то линейки, рапорты, речевки, что-то там еще. Нахлынуло какое-то подобие паники. До этого момента меня вели за ручку, можно было просто плестись следом, отвечать односложно, и никто бы даже не подумал, что я веду себя как-то странно. Но вот теперь я сам по себе, и мне придется что-то о себе рассказывать, с кем-то знакомиться, поддерживать разговоры. Я шел вперед и уже видел Анну Сергеевну, светловолосую невысокую женщину в очках и длинном платье в белый горох. Она выглядела, как строгая училка русского и литературы. А вокруг нее толпились парни и девчонки, лица которых сливались у меня пока что в один сплошной калейдоскоп. «А где Шарабарина?» «Ой, Бубков, отстань со своей физикой! У кого-нибудь есть с собой ручка?» «Дядя из Болгарии привез. С сентября в математическую школу перехожу». «Крамской?» Внимательные голубые глаза педагогини уставились на меня. «Ага», — кивнул я. «Вот путевка. Ты первый раз, получается, в лагере?» «Ага», — я снова кивнул. «А раньше почему не ездил?» Анна Сергеевна быстро посмотрела справку и спрятала все мои бумаги в картонную папку к другим таким же путевкам и справкам. Посмотрела на меня. Я неопределенно пожал плечами. «Понятно. Еще один молчун». Она поджала губы. «Прохоров, возьмешь шефство над новичком, а то у нас тут человек ни разу в лагере не был, даже говорить стесняется». Весь второй отряд разом замолчал, и множество пар глаз уставились на меня. Из калейдоскопа лиц выделилось одно черноволосого парня, на полголовы меня выше, в футболке с надписью «Динамо». «Здорово, Крамской!» Он сунул мне руку, я ее пожал. «Спортсмен?» «Неа!» Я мотнул головой. «Ничего, натренируем!» Он хлопнул меня по плечу. Рука была тяжелой, меня даже слегка придавило. «Давай в автобус! Что ты с рюкзаком-то носишься? У нас не воруют!» Ребята расступились, давая нам дорогу. Я с облегчением забрался в автобус. Внутри пахло летней пылью и бензином. Лобовое стекло украшало бахрома с кисточками, как будто водитель решил привнести уют на свое рабочее место при помощи старой бархатной скатерти. В центре стекла висел запыленный вымпел, надпись на котором я прочитать не успел. Задний ряд автобуса был уже явно занят. На каждом месте лежал чей-то рюкзак. «Вот сюда садись, рядом с Чечериной, вроде никто не занимал». Прохоров ткнул мне на место в середине салона. На соседнем лежал небольшой деревянный чемоданчик. Я сбросил рюкзак на сидушку и чуть не застонал от наслаждения. Но, наконец-то, этот пыточный инструмент поедет отдельно от меня. «А ты правда, что ли, первый раз в лагере?» — спросил Прохоров, повиснув на поручнях, как обезьяна. Сначала я хотел буркнуть односложное «угу», потом представил себе насмешливый взгляд собственной дочери. «Что, зассал директор? Каких-то 30 незнакомых подростков на тебя поглазели, а уже и поджилки затряслись». «Да был я раньше в лагере», — сказал я. «Просто не здесь, а в Нижнем Новгороде». «Где, где?» — переспросил чернявый Прохоров. «Ох, он же при Советском Союзе как-то по-другому назывался. Ульяновск, Брежневск. Черт, вообще из головы вылетело же. В Горьком!» — вспомнил я наконец. «Нижний Новгород — это старое название. Мы так иногда по приколу его называли». «Так вы недавно сюда переехали?» Прохоров спрыгнул на пол и уселся на спинку одного из сидений. «Куда это, интересно, сюда?» — подумал я. «Я же так до сих пор и не знаю, в какой город меня занесло». А на обращенной к городу стороне вокзала название было не написано. От необходимости отвечать меня спасли хлынувшие внутрь соотрядники. Внезапно даже без толкотни, визгов и куча малы, как в соседних автобусах, с ребятами помладше. Парни и девчонки степенно заходили в автобус и рассаживались по местам. Камчатку предсказуемо заняла компашка парней, который присоединился моментально бросивший меня Прохоров. «Пропустишь на мое место?» Рядом со мной остановилась высокая, почти моего роста, девушка, тонкая и немного нескладная, с длинными волосами, собранными на затылке в простой хвост. Одета она была в пеструю футболку и юбку, а под футболкой я сглотнул. Выдающихся, особенно для такой субтильной девушки, размеров бюст не мог скрыть даже бронированный бюстгальтер на широченных лямках, который просвечивал через тонкую ткань футболки. «Да, садись, конечно», — сказал я и посторонился, пропуская девушку к окну. «Я Кирилл». «Я слышала», — не особенно приветливо сказала она. «Аня». Я кое-как впихал чертов рюкзак под переднее сиденье. Никаких полок для багажа в этом автобусе конструкции предусмотрено не было, и осторожно сел рядом, на некотором отдалении. Девушка смотрела в окно, не обращая на меня никакого особенного внимания. Я ее разглядывал из-под тишка. Пожалуй, красавицей она не была. Внимательные глаза посажены довольно близко. Брови почти сходятся на переносице, и из-за этого лицо выглядит угрюмым. И нос длинноват. Но что-то магнетическое в ней явно было. Впрочем, ни к каким непристойностям этот ее магнетизм отношения не имел. Я пока был то ли чересчур перегружен впечатлениями, то ли воспитание 21 века намертво вбило в голову недопустимость педофилии, даже если ребенок на вид уже давно не ребенок. Последней в автобус вошла Анна Сергеевна. «Так, всем тихо! Перекличка! Артамонов!» Она начала перечислять фамилии по алфавиту. На первых я еще пытался запомнить, кто есть кто. Но когда дело дошло до меня, не сразу сообразил, что мне положено отзываться на Крамского. «Что, Крамской, ты у нас не только молчун, но еще и слышишь плохо?» Все засмеялись и снова посмотрели на меня. «Задумался что-то. Простите, Анна Сергеевна», — сказал я и засмеялся со всеми остальными. «Думать — это хорошо, Крамской», — кивнула Анна Сергеевна. «Но в следующий раз будь внимательнее». «Мамонов, здесь». «Так, все на месте, можно ехать». «Иван Семенович», — педагогиня кивнула водителю, и тот включил зажигание. «Ну что, ребята, соскучились по лагерю?» «Да!» — слаженным хором отозвался автобус. «Покажем, что наш с вами второй отряд самый лучший». «Да!» «Анна Сергеевна, а почему мы второй отряд?» — спросила какая-то девушка с дальних рядов. — В прошлом году же были. — А первый отряд в этом году спортивный, из школы Олимпийского резерва. — У-у-у! — загудел автобус. — Что еще за недовольство, товарищи? Анна Сергеевна посмотрела на отряд поверх очков. — Год у нас на дворе какой? — 80-й. — А где Шарабарина? — снова спросила та же девушка. — Через 3 дня приедет твоя Шарабарина, — ответила педагогиня. — Не может же она последнюю свою смену пропустить. — А почему сегодня ее нет? — разочарованно протянула Коровина. — Могла бы и сама к ней в гости съездить, подруга называется. Губы Анны Сергеевны сжались в тонкую полосочку. — Ангина у нее. Выздоровеет, приедет. Автобус, неспешно побрякивая плохо подогнанными деталями и порыкивая двигателем, выкатился на центральную площадь города. На постаменте возвышался указывающий верный путь вождь мирового пролетариата. Величественная стела мемориала пронзала пронзительно голубое небо. Пустые дороги. Редкие прохожие в незамысловатых летних одежках, неспешно идущие по своим воскресным делам. А на другой стороне площади главная городская гостиница бликовала всеми своими окнами. И на крыше ее красовались большие красные буквы «Новокиневск». Так вот, где я оказался. Интересно. Это ведь тот самый загадочный город, где познакомились мои родители и откуда уехали вскоре после моего рождения.